Нет. Не собираешься подсыпать слабительного зелья в праздничный торт? Нет. За кого ты меня принимаешь? За самого ехидного, вредного и хитромордого из моих приятелей. Ну и что ты задумал? Признавайся. Да ничего особенного. Так, сам понимаешь, подвести тебя я не могу, так что появиться на этом чертовом приеме мне придется. Но в обмен я требую с тебя слова, что ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, пока корабль-призрак не будет уничтожен. Что? Ты шутишь? В голосе Франка звучали страх и надежда. Да никоим образом. Между прочим, это именно ты утверждал, что праздники не помеха, и мы легко и быстро уничтожим этот корабль. Так что я просто поменял все местами. Вначале уничтожим корабль, а потом празднуй на здоровье. Тем более ты сам говоришь, что дал слово. Но как же сегодняшний праздник? А что праздник? Зайду ненадолго, не подставлять же тебя. Точнее, зайдем. Сегодня у меня встреча в треххвостой селедке. Один моряк, бывший суперкарго, уничтоженный призраком летучей рыбы, обещал поделиться любопытными сведениями. Он говорит, что видел своего якобы погибшего во время атаки приятеля живехоньким. Правда? Любопытно. Любопытно. Печально протянул Франко. Слушай, Орех, я, конечно, понимаю, что вчера с этим словом я тебя подвел и все такое, но не мог бы ты смягчить свои условия? Ну, сам посуди, как я буду на этом дне рождения? Все пьют, а я компотик хлебаю. Мне и так Ореола поставила условие, что после свадьбы я буду пить только с ее разрешения. Пришлось пообещать. Думал, хоть в поездке оторвусь. А тут твое требование. Тебе что, так сложно выручить разок? Ну, во-первых, знаю я ваши иринийские традиции. Выручишь так разок без всяких условий, так ты потом на шею сядешь и лапки свесишь. Во-вторых, тебе, похоже, действительно требуется дополнительная стимуляция. А то так и прогуляешь все 2 недели. А так ты наизнанку вывернешься, но достанешь этот корабль уже в ближайшие дни. Ну и, наконец, не люблю я, когда кто-либо раздает обещания от моего имени, особенно по пьяни. Вдруг бы тебе взбрело в голову еще чего-нибудь пообещать. Так что не смягчу и не проси. Так как, обещаешь? «Даю слово», — мрачно выдавил Франко. «Ну и гад же ты! Совсем прижал. Хорошо, хоть торговлей не занимаешься, иначе бы немало торговых домов разорилось. С кем поведешься, от того и наберешься. Пословица в моем мире такая есть. Ну и когда же начало праздника?» «Да, в общем-то, он уже идет». «Господин, нужно срочное вмешательство!» «Что такое? По какому поводу ты смеешь врываться ко мне? Не видишь, я занят!» «Простите меня, но требуется ваше внимание. Девчонке удалось подвесить выданный вами артефакт на этого пьянчугу Франка. Только что получены важные сведения. Один из наших агентов был опознан бывшим суперкарго с летучей рыбы. Оказывается, он устроил нечто вроде своего собственного расследования. Им назначена встреча с некромантом на 8 часов в треххвостой селедке. Я что, должен отслеживать каждый шаг? Разберитесь. Вы знаете, что делать. Труп сбросьте куда-нибудь подальше, чтобы этот некромант не смог его допросить. Да, господин. Все будет сделано. Благодарю вас. Спустя 4 дня, стоя на палубе небольшого скоростного курьера, патрулирующего места, где раньше видели призрак, Олег вглядывался в простирающуюся перед ним морскую даль и мрачно размышлял. Идей не было. Практика будет провалена,